Павел Морозов, координатор Конгресу Новой диаспоры Европы и США, Эстония. Раслякова Светлана, Расолов Ян, Радкевич Антон, Радкевич Дмитрий, Радченков Сергей, Ростнекова Светлана, Рубан Александр, Русинов Сергей, Рыбченко Анастасия, Рымашевский Виталь.